Часть третья. В конце любой из нас окажется под камнем, и только путь туда нас различит. Душа, что стала самой важной, душа, что по твоей вине кричит. Сердца, которых ты всю жизнь касался. Их было слишком мало или много под конец, пока ты с жизнью не расстался, пока не окаменел. В конце любой из нас окажется под камнем, и только путь туда нас различит. Уйти со сцены в самый угол дальний или трусливо прятаться в ночи. Те времена, когда ты одиночеству отдался, те времена, что ты отдать сумел, пока ты с жизнью не расстался, пока не окаменел. В конце всегда лишь камень оставался, но по пути себя ты обретешь, пока ты с жизнью не расстался. Иди всю ночь, и камень обретешь. Пройди весь путь, и камень обретешь. Иди всю жизнь, и камень свой найдешь. Камень, Люс. Билли. Я сдерживаю смех, когда провожу кончиками пальцев по бровям Седрика, потом по ресницам. У него подрагивают губы, и иногда он ворчит во сне. По вечерам он, как правило, еще долго не спит после того, как я засыпаю, часто бодрствует всю ночь. Зато рано утром проваливается в крепкий сон, и можно долго его дразнить, прежде чем что-то изменится. Подвинувшись ближе к нему, я оставляю поцелуй на гладкой коже у него над сердцем, покрытой замысловатым узором, и бормочу что-то вроде «Подъем, доброе утро, уже половина восьмого». Рука Седрика у меня на спине лишь сильнее прижимает меня к нему. Я хихикаю. «Ты нарываешься на будильник в виде щекотки». Ноль реакции. Мы вместе уже 10 дней, и Ливи говорит, что мы правда перегибаем. С первого дня я ни разу не просыпалась без него. Да и как можно не перегибать, если это дарит такие невозможно приятные ощущения? Мне хочется напиваться этим счастьем допьяна, ни на что не оглядываясь, каждый день и без остановки. Я поглаживаю пальцами чувствительную кожу между его ухом и линией роста волос, и даже в полусне он резко втягивает воздух. Глаза по-прежнему закрыты, но на губах появляется улыбка. «С добрым утром, ворчун! Какая песня прицепилась к тебе сегодня?» Рыкнув, Седрик подтягивается. «Лучше бы я тебе это не рассказывал». «Поздно. Это так забавно». У всех нас иногда крутится какая-нибудь мелодия в голове. Но мозг Седрика играет музыку постоянно, песню за песней, любых жанров, от рекламных мотивов и попсы до сложных инструментальных произведений. И ни секунды тишины. Наверняка ему и сны снятся под музыку, потому что, еще не успев толком проснуться, он уже слышит первые аккорды и всегда готов выдать название даже до того, как спросонья сообразит, где мы или какой сегодня день. «Итак, что ты слушаешь сегодня?» «Ты не хочешь это знать». «Теперь хочу еще сильнее». «Там нет ничего романтичного». «Выкладывай». Он прижимает меня к груди и целует в волосы. «Нам обязательно нужно вставать. Может, мы бы...» «Нужно. У меня второе собеседование в музее. Но не переводи тему. Расскажи». «Да блин», — хрипло ворчит он. Потом вздыхает и тихо напевает. «Три льва на майке. Жюль Риме еще сияет». Кубок Жюля Риме — приз за победу в чемпионатах мира по футболу, назван в честь президента ФИФА, инициатора проведения всемирного футбольного турнира. «Хоть более 30 лет, я все еще мечтаю». «Боже мой, Седрик». «Он возвращается домой, он возвращается домой, он возвращается. Футбол возвращается домой». От удивления у меня начинается приступ хохота, и я больше не хочу вставать. «Трех львов» обычно горланят на всю улицу в ливерпульских пабах и на весь остров на футбольных стадионах. Их не поют тихим мелодичным голосом с легкой хрипотцой. Тем не менее, так это звучит невероятно красиво. Должно быть, Седрик чертовски хорошо умеет петь, если способен на такое даже в полусне. Во всяком случае, так эмоционально петь эти строки его заставляет не любовь к футболу. Седрик практически бесстрастный футбольный фанат. И, вероятно, вообще бы им не был, но у англичан нет такой опции. «Музыка», — объявляю я. У меня словно пелена с глаз упала. «Ну, конечно, музыка». «Скорее, что-то отдаленное ее напоминающее», — бубнит тон и вновь укрывает нас одеялом. «Или, по крайней мере, очень-очень банальное». «Я имею в виду твою заброшенную учебу. Я опираюсь на локти, чтобы лучше его видеть. Это же музыка, верно?» Черты его лица немного напрягаются, что особенно заметно по закрытым глазам. Затем он их распахивает, и мимолетное впечатление рассеивается. «Да, верно, это музыка». «Но почему ты ее бросил?» «А почему нет? Ты ведь тоже бросила юриспруденцию?» Я сажусь и ищу лифчик, висящий где-то на подлокотнике моего разложенного дивана. «А еще я ненавидела юриспруденцию. Но нет таких людей, которые ненавидели бы музыку, тем более ты. С другой стороны, можно ли быть настолько в этом уверенной? Его мать — музыкант, оперная певица. А если она заставляла его заниматься музыкой так же, как мой отец, меня?» «Билли, до первой чашки кофе я могу петь, но не соображать. Если честно, петь я могу только потому, что еще не соображаю». «И я ему даже верю. От озадаченности между бровей Седрика образуется глубокая складка». «Но чтобы поговорить, милая, мне правда нужен кофе». Некоторое время спустя кухня наполняется приятным ароматом, исходящим от жужжащей кофемашины. Седрик стоит возле столешницы и размешивает яйца, капли воды падают с его мокрых волос на футболку. Уже в третий раз я захожу на кухню и в третий раз облизываюсь. Этот парень возмутительно сексуален, когда по его шее стекает вода. Я прочищаю горло. «А как насчет этого? Ну, давай, скажи, что так сойдет, ничего другого у меня все равно нет». Его критический взгляд скользит по доходящей почти до колен темно-синей юбке в горошек, кремовой кофточке и однотонному блейзеру в тон юбки. «Выглядишь как слишком послушная девочка». Я с улыбкой качаю головой. «Значит, подходит. Это музей, Седрик. Туда все одеваются, как послушные девочки». «Неудивительно, что туда никто не ходит». «Вот и пусть туда не ходит никто из желающих смотреть на что-то, кроме экспонатов, неандерталец». За такие бесстыжие фразы мне хочется дернуть его за ухо, но Седрик начинает переливать яйца на горячую сковородку, и я решаю не рисковать, чтобы на одежду, не дай бог, не брызнул жир. Затем на всякий случай снимаю блейзер, вешаю на спинку стула на безопасном расстоянии ото всей еды и повязываю на шею кухонное полотенце как нагрудник, после чего разливаю на две чашки кофе и молоко и одну двигаю к Седрику. «Итак, твой кофе. Больше никаких поблажек. Почему ты бросил музыку?» Он отпивает глоток, при этом лениво помешивая левой рукой содержимое сковороды. «До выпуска оставалось уже всего ничего, и тут я заметил. Ничего нового больше не будет, я зря трачу время». «Но если ты почти выпустился, почему нельзя было просто уйти с дипломом?» Не уверена, не лезу ли я во что-то, о чем Седрик не хочет разговаривать. Но мышцы его лица расслаблены, и не кажется, будто он чувствует себя как на допросе или загнанным в угол. «Мне больше не нужен был диплом», — отвечает он, снимает сковородку с плиты и оглядывается в поисках тарелок. Я мгновенно достаю две из шкафчика. «На самом деле он мне никогда не был нужен, потому что я всегда хотел скорее сохранить музыку в себе, а не делиться ею с другими». Он собирался добавить что-то еще, однако в тот момент по коридору, шаркая ногами, прошла Оливия, и мы с Седриком тут же заметили, что что-то не так. Подруга тише тени. Она в одних трусах и своей любимой серой футболке с надписью «Все равно выйдет из-под контроля», над которой обычно просто трясется. Этим же утром она вся мятая и в засохших темных пятнах. Видимо, Ливи в ней спала. Ее взгляд и выражение лица пугают. Она до сих пор не смыла вчерашний макияж, хотя никогда так не делает, косметика размазалась, а глаза у нее красные и опухшие. Обнаружив нас, Оливия замирает в дверях, бурчит что-то нечленораздельное и уже собирается развернуться и уйти обратно, но я ее останавливаю. «Ливи, что стряслось?» Седрик меня опережает. Он берет мою соседку за плечи, ведет к столу, где та безропотно падает на стул, и невозмутимо сует ей в руки чашку кофе. «Выпей». «Сахар», — еле слышно произносит она. Седрик высыпает ей щедрую порцию прямо из сахарницы и размешивает ручкой лопатки, которой мешал яйца. «Спасибо», — говорит Оливия, делает глоток и ставит кружку на стол. «Ливи», — повторяю я, взяв ее за руку. И чувствую, как трясет меня саму, потому что такой я ее еще никогда не видела. «Ты меня пугаешь. У тебя ведь просто похмелье, да?» Та мотает головой. «Что случилось, Ливи?» В голове кружится карусель наихудших сценариев. «Тебя кто-то...» Меня подводит голос. «Нет, ай, да ерунда, просто немножко поревела. Из-за Дисны». «Немножко?» «Всего одну ночь, не парься». В растерянности я перевожу глаза на Седрика, который неловко пожимает плечами. Она прорыдала всю ночь в соседней комнате, а мы не услышали. «Почему ты ничего не сказала?» Седрик доливает ей кофе. «Не хотела вам мешать». Оливия сверлит взглядом чашку, пока Седрик еще раз добавляет молоко и сахар. «Спасибо. Когда я пришла, вы, ну, были заняты». «О, у меня загораются щеки. Логично, что она нас, точнее говоря, меня, иногда слышит. Но, судя по всему, момент оказался весьма неудачным. Прости, Ливи, можешь всегда ко мне заходить, если что-то случается. Мне хотелось побыть одной». Седрик ставит сковородку с омлетом на стол и подталкивает каждый из нас по вилке. «Мне уйти?» Ливи молча качает головой. Эти двое поладили с первой секунды, и я очень рада, что они не просто поверхностно общаются, когда мы вместе смотрим Netflix или готовим, но и понимают друг друга в такие щекотливые моменты, как сейчас. «Я рискнула», — выпаливает в итоге подруга, берет вилку, накалывает кусочек омлета с края сковороды и разглядывает его вместо того, чтобы съесть. «Как же тупо с моей стороны. Надо было просто сказать ей, что мне нравятся девушки. С самого начала. Тогда мы бы не познакомились поближе, а мое сердце сейчас не превратилось бы...» Она всхлипывает. «В слизь, которая вытекает из-под мусородробилки». «О, нет», — с сочувствием в голосе произносит Седрик. «Она бы тоже могла дать мне классическую пощечину», — Ливи хлюпает носом. «Но это было бы слишком легко. А так она... Я не выдумываю. Она ответила на мой поцелуй». «Подожди, помедленней», — прошу я Оливию, в то время как Седрик снимает рулон бумажных полотенец с кухонного островка, чтобы оторвать одно и протянуть Ливи. «По порядку. Ты призналась ей, что она для тебя больше, чем просто подруга?» Плотно сжав губы, Оливия мотает головой. «Я собиралась, но не знала, как. Она игнорировала все мои намеки, а говорить... «Кстати, мне нравятся и мужчины, и женщины, пожалуйста, будь как я, тогда мы, наконец, сможем поцеловаться», мне показалось глупым, хотя раньше все получалось легко. Я беспомощно дергаю плечами. «Так что конкретно произошло?» Ливи сморкается, делает глубокий вдох и выдох. «Мы сидели у нее, немного выпили и сосали таблетки с чудо-ягодами. Не смотри на меня так, Билли, ничего запрещенного в них нет. Это ягода, которая воздействует на вкусовые рецепторы, и они начинают воспринимать кислое как сладкое. Лимоны с ними становятся реально вкусными, но пиво весь вечер было дерьмовым. Жаль, что никто не предупредил меня об этом заранее. Так вот, мы с ними экспериментировали. Лимоны, оливки, уксус». «Ты же не серьезно? Мы так хохотали, как будто это не ягоды, а таблетки счастья. А в какой-то момент оказались так близко друг к другу, и тогда...» «Ты ее поцеловала». Она издает отчаянный стон. «Я спросила ее, был ли у нее когда-нибудь такой опыт. И да, я ее поцеловала, но она...» Ливи выделяет каждое слово. «Ответила на поцелуй». Седрик нерешительно пожимает плечами. «Звучит вроде бы не так уж и плохо». «Да, но потом поцелуй закончился, и она смущенно рассмеялась. На самом деле просто жутко мило. И сказала, что теперь может вычеркнуть один пункт из своего списка. Поцеловать девушку. Я спросила, не хочет ли она повторить. После этого Десна резко замолчала, а потом взбесилась». «О, нет. Почему взбесилась?» Ливи так нервно всплескивает руками, что едва не сбивает со стола свою кружку с кофе. «Без понятия, но это было эпично. В ужасном смысле. Она сказала, что это ненормально и дико, и вообще не всерьез же я». «Твою мать», — выдыхает Седрик. «Где ты вообще откопала эту Десну? В пещере?» А дальше она обвинила меня в том, что я заставила ее со мной целоваться, что я якобы ее домогалась. Все хуже и хуже. Ливи, мне так жаль. Как бы это ни выбило ее из колеи, она не имела права говорить такие вещи. Но сказала, тупая овца, перекинуться бы с ней парой ласковых. Потерянная и поникшая Ливи сидит на стуле и отколупывает бирюзовый лак со среднего пальца. «Спасибо, что выслушали. Я, пожалуй, вернусь в постель. Иди, а сегодня вечером мы с тобой свернемся калачиком и побудем вдвоем. Только ты и я». Я кашусь на Седрика, и тот, понимающе кивает. «А еще бутылка вина и три плитки шоколада». «И Бен энд Джеррис?» — робко спрашивает Оливия. «Американская марка мороженого и продуктов на его основе». «Ведра».